Это будет занимательно. Согласен, мой царь, кивнул Тлакетель. А можно мне в трубу посмотреть? На, смотри. Ксачипит прислонил смотровой прибор к своей глазнице. Отличная штука, однако, все видно. Что думаешь насчет ванаров? Даже если каким-то чудом справиться с первой волной, у нас еще 50 тысяч трупов и две фимы ягуаров наготове. Против 30-тысячного вражеского войска. Подозреваю, это их авангард, произнес Тлакетель. Они действуют не особо слаженно из-за племенной разобщенности. Ох, ничего себе. Со стороны вражеского войска прокатилась широким фронтом сиреневая клубящаяся волна энергии. Попавшие в зону поражения зомби, тысячи две, повалились на песок и больше не поднимались. Замелькали вспышки менее мощных заклятий, полетели залпы стрел. Одиночную нежить или небольшие ее группы разносила на части, сжигала до состояния кучки углей, поражала разрядами молний. Арсенал боевой магии что у людей, что у нелюди не отличается богатым разнообразием, но его эффективность крайне велика против неприкрытых защитными чарами врагов. И, тем не менее, это не могло истребить всю орду мертвецов. Стоило им подобраться поближе, завязалась жестокая схватка. Живые против неживых. Наиболее опытные и обученные отряды ванаров прочно держали строй, зомби не смогли сходу продавить фаланги щитоносцев. Но среди верблюжьей кавалерии воцарился хаос, животные впадали в панику и переставали подчиняться наездникам. В давке погибло не одна тысяча существ. Сражение обернулось для ванаров катастрофой, едва успев начаться. Их кавалерия, сумевшая вырваться из окружения и избежать кучи малы, обратилась в бегство. Пехота последовать их примеру не могла, от неутомимого зомби на своих двоих не убежать. Катафракты, в бой! Громогласно скомандовал Архилич. Выстроившаяся за стенами Возгора тяжелая кавалерия на неупокоенных лошадях и Илькитуки двинулась вперед. Ацтланским воинам потребовалось несколько минут, чтобы покрыть расстояние в 2 километра, разделявшего их с остатками сил противника. В море зомби по команде личей образовались проходы для кавалерии. Она на полной скорости врезалась в ванарские фаланги. Исход боя был предрешен. Мертвые животные, особенно такие как массивные илькитуки, представляют нешуточную опасность для пехоты. Они не испытывают страха, не чувствуют боли, гораздо устойчивее к повреждениям. И илькитуки под управлением полуличей безжалостно топтали всеми 6 ногами ванарских кочевников. Настоящие танки, которых обычным оружием трудно завалить. «Кажется, закончили», — сказал Кирилл, разглядывая через подзорную трубу пустынные барханы, усеянные телами. И 2 часов не прошло. «Трусливые обезьяны», — бросил Ксачипип. «Я ожидал более достойной схватки. Приведите мне пленного, желательно какого-нибудь командира. Слушаюсь». Вскоре к ожидавшему на стене Архиличу доставили еле стоящего на ногах ванара в потрепанном доспехе, напоминавшим стеганый халат. На щеке имелась глубокая рана, вероятно, задела мечом. Несмотря на травмы, арка-обезьяна держалась с гордо поднятой головой, не выказывала страха. «Быстро мы вас разбили, а, богомерзкая нежить!» — с презрением бросил ванар. «Вы еще поплатитесь за осквернение священного города. Каким образом? Объединенная армия близко. Это я и хотел услышать. Вы могли бы дождаться их, а не лезть в бой сразу. Наши вожди хотели, чтобы вся слава досталась им. Насколько велики силы племен, выступивших на Возгар?» задал Кириллу наиболее интересующий вопрос. «Больше ваших в несколько раз. Из-за осквернения священного города племена забыли о разногласиях, чего не было очень много оборотов. Мы упокоим тебя и твои ходячие трупы, некромант. Решил меня попугать?» усмехнулся Архилич. «После того, что произошло, может, мы проиграли, но заодно перебили половину твоей армии. Вы перебили лишь часть тупого мяса, которое должно было ослабить ваши силы, и оно прекрасно справилось с поставленной задачей. Кстати, заметил среди мертвяков своих сородичей, губы ванара сжались, наверное, слова про сородичей сильно задели его. Кирилл плохо распознавал мимику нелюдей. Вечные прольют огонь с небес на ваши головы. Это преступление против самой жизни. Это все, что можешь сказать. Мне с тобой не о чем говорить, смердящая падаль. Посмотри на них», указал Кириллу на безмолвную толпу зомби за стенами. «Значительную их часть составляли бывшие жители Возгора. Эти ванары теперь служат моей воле, тварь». Гоминид хотел кинуться на Архилича, но был быстро скручен воинами и ягуарами. «А то, что сюда движется объединенная армия, очень хорошо. Мы как раз ждем ее. Зачем вам все это? Ванары достали нас своими набегами, поэтому я изведу твой народ как тараканов. Хотя, возможно, не всех. Малую часть оставлю и посажу в зоопарк. Кирилл перешел на Нуатль. Я закончил. Что делать с пленным? Уточнил один из полуличей. Не знаю. Отдайте некромантам. Геноцид или точнее ксеноцид ванаров не вызывал у бывшего танкиста никакого внутреннего протеста. Нелюди не зря называют нелюдями. Совершать физическое истребление чужеродного вида гораздо проще, чем таких же людей. Сражение для армии Ацтлана закончилось безоговорочной победой. Нежить перебила в считанные часы до 80% сил противника. Оставшиеся орко-обезьяны обратились в бегство. Конечно, полегло 1020 зомби, но это не проблема. Многих из них можно поднять повторно. Приходили хорошие новости от войск под командованием Чинальма, отправившиеся на восток вдоль большой реки. Он сходу захватил и сжег город Белым, второй по численности населения после Возгора. Население не успело даже организовать серьезного отпора. Следующим на очереди станет Акатор на юге и десятки более мелких поселений по берегам Амшера. Для ванаров наступил локальный конец света. Шутка ли, когда армии нежити опустошительным маршем прокатываются по чьим-то землям? Скоро этот регион превратится в настоящую пустошь, и южные границы Ацтлана будут в безопасности. С момента разгрома ванаров у священного города прошел месяц, а их объединенная армия так и не пожаловала. Рыскающие по пустыне разведчики докладывали лишь о немногочисленных группах кочевников. То ли объединенная армия затерялась в песках, то ли не успела собраться. Чинальм докладывал, что по мере продвижения на восток умудрился разгромить армии 4 разных племен численностью от 10 до 20 тысяч, не говоря о мелких стычках. Каждый раз тактика заваливания мясом оказывалась успешной, воины-ягуары при этом почти не несли потерь. Под командованием бывшего Тлакетеля и его подчиненных личей находилась орда зомби, выросшая до 100 с лишним тысяч тел. Неудивительно, когда есть возможность восполнять потери за счет павших врагов. Ксеноцид приобрел ужасающие для ванаров масштабы. Ацтлане редко брали пленных, не давали пощады детям, женщинам и старикам. А архилич предельно четко сформулировал задачу похода. Полное истребление, чтобы со временем нелюди не восстановили свою популяцию. Общий враг неплохо сплачивает людей. Кирилл решил использовать данный момент в государственной идеологии дальше. Сегодня главный враг – ванары, завтра – рамейцы с драконами, послезавтра – бледные люди из Забарейских гор. Вы чего тут наворотили? Один из залов Храма Вечных, куда Кирилл заходил всего пару раз, некроманты приспособили под мастерскую. Кругом аккуратными рядами лежали ванарские трупы, за разделочными столах усердно работали личи. Но основное внимание царя привлекла развалившееся на полу костлявое и очень узкое гуманоидное тело. Если оно поднимется, то рост составит 5 метров. Фактически это был бесполый почти скелет, обтянутый серой пергаментной кожей. Он имел 2 длинные невероятно худые руки, дотягивающиеся ему почти до колен. Тонких длинных пальцев на кистях всего 3, и расположены они были почти как у человека. Заканчивались они узкими, острыми на вид, черными когтями. Тонкая шея, которая, казалось, состоит лишь из одних позвонков и жил. Но наибольшее отвращение вызывало туловище, состоящее из переразвитой грудной клетки с выступающими ребрами и фактически отсутствующего живота. Мы совместили некоторые ванарские наработки в области кровной магии и трансмутации живой материи с нашей некромантией, начал объяснять Лалок, и создали новый тип голема, более быстрый, умный и смертоносный. По крайней мере, в теории, заметил, что на нем нет ни единого шва, владыка, еще нет головы. Да, как раз о ней, замялся первый советник. Мы могли бы слепить ее сами, но хочется создать нечто особенное. Кирилл понял, к чему клонил Тлалок. Стоявшие рядом личи прямо замерли в ожидании согласия. Хотите голову Сахсара присобачить? Ее самую. Разумеется, если ты не против. Готов поклясться небом, никто до нас еще не создавал трупа бога. Это безопасно, сущность Сахсара разрушена. Однако останки сохранили некоторые ее след и малую толику божественных эманаций. Из этого получится настоящий монстр, такой же трудноубиваемый, как дракон. Потом мы сможем снять слепок его магической оболочки и использовать при создании големов. Ты моего вопроса не понял, Тлалок, с некоторым раздражением произнес Кириллу. Это безопасно, мы ведь не лича или полулича создаем. Слепки и зомби не обладают собственной волей. Я не исключаю вариант с неучтенными побочными эффектами. Вдруг ваше творение под влиянием остатков сущности Сахсара осознает себя? Кирилл перечитал достаточно древних ванарских трактатов о всякой метафизике, свойствах души и знал, о чем говорит. Не сразу, но со временем. Такое может быть, согласился один из присутствующих некромантов. Тех, кого называют богами, стоят выше нас настолько, насколько мы стоим выше обычных смертных. Даже капля божественного духа может оформиться в новую сущность. Владыка, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Последнее слово первый советник выговорил с трудом. Ты сам не раз говорил это. Испытания боем показали, что наша армия не настолько хороша, как мы полагали. Кочевникам еще способны противостоять, для рамейцев, нурийцев нужно более серьезное оружие. Если трупобог взбунтуется, мы немедленно избавимся от него. Для подстраховки я наложу чары абсолютного подчинения. Ладно, будем вам голова Сахсара. Благодарю, мой царь. А как вы сделали туловище без единого шва? Скелет собрали привычным способом с помощью формования кости, а вот мышцы, кожу нарастили при помощи ванарских заклинаний и свежей крови. Через полчаса мумифицированный череп Сахсара был доставлен в лабораторию. Первый советник бережно принял его из рук Архилича и прислонил к шее искусственно созданного туловища. Начинаем ритуал. По команде первого советника жрецы расчертили пол комбинациями колдовских символов, установили в нужных точках зажженные свечи и сами выстроились в круг. Синхронно зазвучал хор голосов, от которых веяло могильным холодом. Для поднятия высокоуровневой нежити требуются усилия сразу нескольких некромантов. На протяжении нескольких минут личи распевали заклинания, пока символы на мозаичном полу не замерцали желтым светом. «Жертву сюда!» Полуличи подтащили к голему крепкого ванара со связанными за спиной руками. Нелюдь активно вырывался и изрыгал проклятия в адрес некромантов. Впрочем, его дни сочтены. Бронзовый кинжал Тлалока перерезал горло жертвы от уха до уха. Череп бога обогрила алая кровь. Она словно губкой начала впитываться мумифицированной плотью тела созданного кадавра, и голова крепко срослись. Отверстие от разрывателя души исчезло. Черты лица Сахсара неожиданно поплыли. Челюсть уменьшилась в размерах. Прорезался второй ряд клыков во рту. В пустых глазницах возникли два мутных бельма. Зрелище не для слабонервных. Едва из жертвенного ванара перестала течь кровь, его отбросили в сторону как отработанный материал. Зато ожил кадавр. Насколько это вообще применимо к подобным тварям? После пары неуклюжих попыток подняться оно поняло, как держать равновесие на своих двоих. Два глубоко посаженных буркала внимательно изучали окружающую обстановку, жрецов личей. «Это однозначно не очередной ходячий труп», — высказался Кирилл. «Они так себя не ведут». Кадавр приблизился к первому советнику, обхватил его ручищей за талию, приподнял и поднес к себе поближе. «Он меня изучает», — восхитился Тлалок. — Как ребенок, дети могут капризничать. Осторожнее с ним, в данный момент ему любопытно. По идее должен был получиться безвольный болванчик, а оно уже проявляет признаки рассудочной деятельности. Здесь нужен демон. Прибежавший по первому зову Кирилл Лосыбза остолбенел, увидев пятиметрового гуманоида, которого первый советник начал обучать командам. Кадавр пока слушался того, кто его поднял и привязал к себе. Но как долго это продлится? Что скажешь, Сыбза? Уничтожь это, владыка, пока не поздно. Ты с чем-то подобным уже сталкивался? Нет. Тогда я не понимаю твоего страха. Тварь всасывает магию отовсюду, как пиявка. С каждым днем ее сила будет расти, пока не сравняется с твоей или даже не станет больше. Не могу сказать точно. Его аура горит так же ярко, как у остальных жрецов. Видимо, сохранились какие-то остатки божественного начала. В Мегплане точно никто не пытался сделать нежить из уничтоженных богов, мне неизвестно. Просто отлично, мы создали тварь, не подпадающую ни под одну классификацию. Не нежить, не бог, а нечто совершенно новое. А он быстро учится, подал голос Тлалок. Команду нельзя уже усвоил. Как назовем новый тип существ? В честь меня, пусть будут Тлалоками. Хорошо, жнецы — самое подходящее название. Глава 14. Опасения Кирилла насчет выхода жнеца из-под контроля не оправдались. Существо испытывало любопытство ко всему, что его окружало, словно ребенок, не проявляя никакой агрессии. Даже к живым ванарам оно относилось спокойно, низшая нежить так себя не ведет. Интеллектуальные способности жнеца превосходили таковые у животных, но заметно уступали человеческим. Эксперимент с дрессировкой продолжился, и Кирилл принимал в нем активное участие. Делать все равно нечего, постоянно пялиться в древние свитки и фолианты утомляет разум, а крупных сражений не предвидится. Стало окончательно понятно, что немертвые сработали на опережение. Чинальм со своим походом не дал собрать ванарам силы в один кулак, а поодиночке передавить племенные группы нелюдей не так уж сложно. Немертвым теперь оставалось лишь прочесывать пустыню и зачищать остатки кочевников. В Возгоре сидела лишь треть изначального войска ягуаров. 10 тысяч полуличей наводит шок и трепет на востоке, 10 тысяч на западе, не говоря о бордах зомби. После такого арка обезьяны не смогут оправиться сотни или тысячи лет. В любом случае где-то останутся группы выживших. Готов? 3, 2, 1, старт. Телекинетический толчок Кирилла отправил кожаный мяч для футбола в свободный полет. Преодолев около полукилометра, он упал в песок. Жнец чуть ли не с реактивной скоростью сиганул с городской стены и рванул за спортивным снарядом. Кто бы мог подумать, что поднятый трупобок будет с ума сходить по игре в мяч. Ему это не вообще не надоедало. Кадавр мог носиться сутки напролет. А ты боялся, Сыбза? Да у него ума в лучшем случае как у 2-летнего ребенка. Вот уж ребенок. Я спать не могу нормально, зная, что это бродит поблизости. У меня тоже были опасения первое время, но как видишь, эксперимент вполне успешный. Мы еще не испытывали верзилу в бою, возразил Сыбза. Рано говорить об успешности. Это же не тупой зомбак и вместе с тем неполноценное разумное существо. Ему не объяснить про тренировочную схватку. А специально провоцировать не хочется, может обозлиться. Бойца можно выдрессировать даже из пса. Если жнец не может сражаться, он бесполезен. Кирилл пожал плечами. Это не собака, а искусственно созданное существо. Инстинкта хищника у верзилы нет. Да и зачем? Охотиться ему не надо. Магической энергии вокруг хоть жопой жуй. Мы сделали ценный вывод. Жнецов надо делать тупыми. Верзилу ты уничтожишь, владыка? Не вижу смысла. Мне он не мешает. Тлалок к нему привязался как к ручной обезьянке. Демон Миктлана хрипло засмеялся. Большее богохульство трудно вообразить. Убедившись в относительной безопасности верзилы, некроманты получили зеленый свет на создание партии менее интеллектуальных версий жнецов. С помощью кристаллов кварца жрецы снимали с трупа бога отпечатки духовной сущности и внедряли их в создаваемых существ. Кириллу, Тлалок и остальные плохо понимали механизм работы данного метода, но он позволял избегать долгих муторных ритуалов, кропотливого вырезания слов заклинаний на костях. Ванары использовали запись слепков ауры при создании живых статуй, некроманты приспособили ее под собственные нужды. Жаль, что каждый кристалл можно использовать лишь один раз. Через неделю по Возгору бегали 20 жнецов, они получились менее сильными, устойчивыми к повреждениям, умными, зато более покорными. Такую тварь можно спокойно отправлять в атаку, внешняя худоба и хрупкость весьма обманчивы. Жнец с легкостью порвет на части коня, поднимет несколько тонн веса. Ванарские библиотеки дали Ацтлану кучу ценных данных, но в то же время ничего сверхпрорывного. Личи проштудировали тысячи трудов в поисках учебников по магии, способной повелевать разумом, временем и пространством. Ничего кроме косвенных упоминаний не встречалось. Эти знания считаются утерянными. Зато откопали свитки с описанием эмульсии. Вчитываясь в них, Кирилл все больше осознавал, в какую задницу влипло население Пангеи. Там, где твердь земная граничит с пламенем глубин, пребывает мерзость немыслимая, эмульсией прозванная. Пусть наставлением для силы ищущих станет участь еретиков Линера, черпая могущество из субстанции проклятой, исказили они плоть свою и души. Хоть раз эмульсия, испивший обречен на вечное проклятие, не будет спасения ни ему, ни ближним его, всех пожрет скверно, ибо голод ее неутолим. Может спросить Акалит юный, откуда голод у жижи подземной? Не просто жижа это, а паразит живой, подобен он червям кишечным, но опаснее многократно. Одержимых не волнует более ничего распространения заразы окромя. Дарует магию великую эмульсия, и магия эта кроет опасность величайшую. Ум сильный выдержать ее влияние пагубное способен некоторое время, ум слабый подчиняет сразу. Еще страшнее искажение плоти, подаренной богами нам, невозможно предугадать уродство вид. У мерзости испившего чернеет кожа, выпадает мех, а разум замутняет пеленой. Способны одержимые потомство оставлять и выродки их уже не могут сотворенными ванарами считаться. Дабы не множились эмульсии рабы, боги наши вечные сожгли дотла Линарград падший. Не повторяйте их ошибок никогда, не зарьтесь на соблазны легкой силы, постигается магия путями учебы усердной. Линар упоминался и в других ванарских трудах, правда, про эмульсию, порожденных ее мутантов ни слова. Судя по всему, поработала цензура. Был старый Вазгар, два десятка подчиненных городов, в том числе Линар, решивший однажды отказаться от поклонения вечным и послать метрополию лесом. Все описывалось как религиозная война против вероотступников. Восстание подавили с огромным трудом, потребовалось мобилизовать каждого третьего взрослого мужчину. Линар умудрялся не только успешно обороняться, но и наступать. Конфликт погасили лишь благодаря прямому вмешательству вечных. Если ситуация 7000-летней давности повторяется, дела плохи. Нормальных богов сейчас на три днем с огнем не сыщешь. Последнего, кто мог достаточно знать про эмульсию, Кирилл прикончил собственной рукой. Пожалуй, я поспешил. Слова Сахсара о неспособности лича выдержать поток энергии средоточия заставили бывшего танкиста призадуматься. Киацикаль легко мог в чем-то ошибиться или самонадеянно посчитать себя готовым к вознесению. В любом случае, требуется сперва опробовать ритуал на ком-то. Кирилл выбрал добровольца из числа сильнейших, но не очень ценных жрецов. Куитлачтли, так звали подопытного, согласился сразу же. Не каждый день можно получить дармовое повышение. Значит, я стану полубогом, как минимум твое могущество будет равно моему. Точные объемы силы, необходимые для превращения в бога, неизвестны. Я волью в тебя примерно треть собранной средоточием энергии, но есть риск. Подумай еще раз, готов ли ты рисковать собственным существованием? Поток может выжечь душу без остатка. Куитлачтли кивнул. Риск присутствует всегда и везде. Я не отступлюсь, мой царь. Готовься к ритуалу, проведем его вечером. После восхода солнца некроманты освободили от своего присутствия главное святилище храма вечных. Там остались трое, Кирилл, Куитлачтли и Сыдза в качестве наблюдателя. Нужно соблюдать чистоту эксперимента, избегая всевозможных помех в виде исходящего от лечей излучения. То, что магия, энергетическое поле, не оставалось никаких сомнений. Куитлачтли сел в центре круга из выставленных на полу ванарских черепов, своеобразное магическое экранирование. Кирилл поднял орехолковую сферу с пола, вслух зачитал длинное заклинание. Выгравированные узоры на поверхности ярко засверкали, архилич ощутил, как сильно начало жечь мертвую плоть, из-за чего выпустил средоточие из руки. Но реликвия не думала падать вниз, она парила в воздухе без посторонней помощи. «Задница Чернобога!» — воскликнул демон, закрыв третий глаз. «Оно ярче тысячи солнц!» Из средоточия к подопытному личу потянулся сиреневый жгут магической энергии. Пустые глазницы немертвого вспыхнули белым светом, вокруг тела засиял яркий ореол. Так вот как выглядит аура. Энергетическая оболочка жреца выглядела примерно так, как описывал ее Сыдза. Нечто наподобие протуберанцев на поверхности солнца, удерживаемых магнитным полем. Слоистая вязь из переплетающихся друг с другом линий, по которым течет жизненная и магическая сила. Впрочем, принципиальной разницы между ними не существует. Как ощущение Куитлачтли. Внутри словно вспыхнул огонь. Сила переполняет меня. Яркость белого ореола с каждой секундой нарастала, вскоре на него нельзя было смотреть невооруженным взглядом, но для Кирилла это не помеха. Плотность и насыщенность ауры лича стремительно увеличивалась, вливаемое количество энергии было трудновообразимо по меркам атрийских магов. Что-то не так, заволновался подопытный. Больно. В его ауре стали происходить негативные изменения, не выдержавшие накачки энергетическая оболочка пошла в разнос. Силовые линии рвались, течение магии нарушилось, и она стала выплескиваться наружу, как из прорвавшего водопровода. Куитлачтли мучительно застонал. «Сыдза, вали отсюда скорее!» Едва спотыкающийся демон выбежал из зала. Кирилл коснулся средоточия и вновь произнес заклинание для прерывания потока. Все вокруг утонуло в ослепительном белом свете, раздался грохот. Ударная волна подхватила тело архилича и отбросила на много метров назад, затем его завалило грудами обломков. Сознание на некоторое время померкло. Придя в себя, Кирилл попробовал подвигаться. Не получилось. Руки, ноги, все тело было придавлено тоннами камня, даже физической силы архилича недостаточно, чтобы их сдвинуть. Что ж, есть и хорошая новость. Я жив, насколько оно возможно в моем состоянии. Плохая. Эксперимент провален, шарик знатно долбанул, богом мне не стать. Собравшись с силами, Кирилл устроил мощный телекинетический толчок, подбросив вверх груды известняка. Темнота мгновенно рассеялась. Над обрушившимся куполом уже висело полуденное солнце. Я провалялся без сознания половину суток, не слабо. Тут же Архилича обступили воины-ягуары и жрецы, участвовавшие в разборе завалов. «Мой царь», — с облегчением произнес Тлалок. Он, судя по налипшему слою пыли, наравне с подчиненными участвовал в работах. «Ты заставил нас поволноваться. Центральная часть храма оказалась полностью уничтожена, остальные серьезно повреждены. Ни о каком восстановлении не могло идти и речи. Средоточие рвануло не хуже авиационной бомбы. Больше никто не пострадал?» «Нет», — Сыбза сказал, — «эксперимент вышел из-под контроля». Потрогав золотой воротник на шее, Кирилл обнаружил вместо него бесформенный кусок металла. Зачарованная регалия приняла часть магического выброса на себя. Возможно, именно благодаря ей Архилич по-прежнему находится в мире живых, а не отправился в тень. Тут не поспоришь, где допущена ошибка. Кирилл пожал плечами. Да черт его знает. Сущность Куитлачтли оказалась не способна выдержать поток энергии средоточия. Я попытался остановить его. Дальше объяснять не надо. Сахсар не соврал. Получается. Планы по обретению божественности придется оставить на неопределенный срок. Вы еще не откопали Куитлачтли и сферу, нужно оценить их состояние. Пока ничего, работаем так быстро, как можем, а мне нужно проветриться. И помогите кто-нибудь отковырять это дерьмо, кажется, оно вплавилось в плоть. Опыт по вливанию энергии стал величайшим провалом. От испытуемого не осталось ничего, кроме кучки обугленных костей. Зато Гемономхит после разрушения храма обрела свободу. Стоивший Киацикалю огромных финансовых и магических затрат артефакт бесследно испарился. Орехалк на дороге не валяется, этот металл или точнее сплав чрезвычайно сложно получить. Ради одного грамма магу потребуется работать неделями и месяцами, тщательно контролируя ход алхимических преобразований. Алхимия не равна обычной химии, здесь все тесно замешано на заклинаниях, ритуалах, соблюдению, казалось бы, абсурдных условий вроде положения звезд. 20 лет на создание нового средоточия у Кирилла нет, хотя нужно ли оно? Избранный Киацикалем способ обретения божественности показал свою ошибочность, ни один лич не выдержит вливания гигаватт энергии. Кирилл на месте Куитлачтли протянул бы на пару минут больше и все. Быстрый путь не самый лучший. Остается идти длинной дорогой. Подпитываться через жертвоприношение она займет многие столетия или дольше. Но Кирилл не уверен, что готов к такому. Ему претила перспектива окончательно превратиться в паразита, жирующего за счет чьей-то крови. Воспитание прошлой жизни и остатки человечности по-прежнему давали о себе знать в реалиях Атри. Это слабость, которая может стоить существования. Но Кирилл ничего не мог поделать. Быть прежним Киацикалем себя не заставишь. После 5 с лишним месяцев нахождения в Возгоре основная часть армии немертвых начала готовится к возвращению домой. Основные задачи, поставленные перед ней, были выполнены. Ванары сокрушены, солдаты и командиры получили ценный боевой опыт, выявлены ошибки, слабые места в тактике, оснащении. Кирилл оставил в захваченном городе небольшой гарнизон. Жрецы продолжат работу с ванарскими библиотеками, ягуары будут их охранять, совершать вылазки в пустыню и выслеживать недобитых нелюдей. В Ацтлан возвращались не всем скопом, а поочередно несколькими группами. Первым делом жрецы-личи угоняли стада зомби и обозы с награбленным добром, вторым эшелоном переправляли освобожденных ванарских невольников. Кирилл оставил город в числе последних, нужно было тщательно проконтролировать подчиненных. Над марширующими рядами воинов кружила Гемономхит. Она наслаждалась обретенной свободой, но в то же время не пропадала из виду. Сфинкс, подучив Нуатль, пообщалась с Сыбзой и окончательно укрепилась в желании остаться рядом с Архиличем. «Воистину, владыка», — высокопарно объявил Тлалок, напоследок взглянув на почти скрывшийся за горизонтом Возгар. «Твои деяния останутся в веках. Ты положил конец одной из величайших напастей. Мы поставили на грань исчезновения целый разумный вид. Порой я не понимаю тебя, мой царь. Ты скорбишь по ванарам? Мне не по себе от масштабов истребления на нелюдей, плевать, но устраивать такое в отношении себе подобных недопустимо». «Почему?» — с удивлением спросил первый советник. «Врага надо уничтожать. Надо уметь остановиться. Мы же не хотим превратить Пангею в царство, населенное одними трупами. Самый быстрый способ, не всегда самый верный. В твоих словах есть смысл. После того, как узришь конец целого мира, начинаешь воспринимать окружающую действительность иначе. Можно говорить откровенно, «Владыка, можно, ты слишком человечный, знаю, это создало мне кучу проблем, многие из немертвых не имеют никаких нравственных ориентиров, если подумать, твоя маленькая слабость может быть иногда полезной, посмотрим, что будет, когда воспоминания о прежней жизни поблекнут». «Не поблекнут», — возразил Тлалок, «мы помним каждый миг прошлого так отчетливо, будто все происходило вчера, хорошо бы». Глава 15. По вымощенной каменными плитами дороги Ачтилана маршировали воины-ягуары, расчленители и жнецы. Во главе процессии находился Архилич, весь в золоте, на колеснице с четырьмя зомби-лошадьми. Помимо немертвых двигались повозки с захваченными трофеями, десятки скованных цепями ванаров. В воздухе нарезала круги гемономхит. Все это сопровождалось звуком боевых барабанов, горнов и возгласами восхищенной толпы. Устроить триумф в стиле римских императоров Кириллу подсказал Тлалок. Жители Ацтлана давно не видели ничего подобного. Требовалось устроить грандиозное представление не только для собственных подданных, но и для иностранных гостей. На этом шоу не закончится, впереди 3 дня гуляний, пиров, где глашатай расскажут народу про подвиги армии немертвых, ягуары проведут показательные бои с захваченными пленниками. Ловя на себе взгляды людей, Кирилл почти физически ощущал их восхищение, обожание и возбуждение. Царь для Ацтлани не просто воплощение бога, а самый настоящий бог, презревший смерть. А то, что похож на сушеную воблу, не проблема, судить ведь надо по делам. Лично Архиличу эти пафосные представления абсолютно ни к чему, особенно в свете назревающих проблем. Ромейская империя, драконы, нурийцы, катись они в пропасть. После триумфа Кирилла ждал прием в святилище, где он выслушивал хвалебные оды в свою честь, смотрел танцы полуголых танцовщиц, вел светские беседы. Последнее утомляло особо сильно, но так надо. Царь – фигура публичная, не все некроманты могут целиком погрузиться в любимое дело. Во второй половине ночи живая часть публики разошлась по домам или заснула на месте, упившись до свинского состояния. А Кирилл отправился в пирамиду Киацикаля. Позади него двое воинов-ягуаров тащили за руки и ноги Сыбза. Выходки демона вышли за рамки всех приличий. После того, как он употребил не меньше 15 литров разнообразного алкоголя, потянуло матерные анекдоты, песни и пляски. Луженая глотка порождения ада заглушала прочие разговоры. Потом начались приставания к танцовщицам, служанкам, женам знатных мужей. Разумеется, кое-кто решил высказать недовольство прямо. Сыбза без раздумий зарядил аристократу пудовым кулаком в нос. К тому моменту, как ягуары скрутили буйного демона, он успел вылокать еще несколько литров ромейского вина. Сейчас виновник дрых без задних ног, ругаться на него в таком состоянии бессмысленно. Какой наиболее важный урок я сегодня выучил? Этого к алкоголю больше не допускать, под страхом смерти. На пиру также присутствовала гемономхит. В Ацтлане мало кто слышал о сфинксах, не говоря о встречах с ними. Воздушная разведчица охотно общалась с придворными аристократами, находиться в центре внимания ей очень нравилось. К счастью, манеры у крылатого создания находились на должном уровне. Может, когда хочет обойтись без хамства. Распечатав двери личной лаборатории, Кирилл встретил на пороге Залина. «Хозяин, рад тебя видеть. Как тут дела?» «Как и всегда, все вещи в сохранности, посторонние не появлялись. Твой поход завершился успешно», — Архилич кивнул. «О ванарах можно навсегда забыть. Отрадно слышать. Пора посмотреть новости. Как там дома?» Омут прорицания засветился сильнее при приближении Кирилла. «Полгода — долгий срок. Прошлое никак не отпускает тебя, хозяин. Что поделать? Может, я даже когда-нибудь смогу попасть туда». Голова Архилича погрузилась в чашу с фосфоресцирующей водой. Перед взором стали вспыхивать беспорядочные картины прошлого и настоящего. Затянутое свинцовыми тучами небо, усыпанное белым снегом земля, какая-то деревушка и церковь, у которой столпилась тьма народу, рядом припаркованы тигры и КамАЗ. Люди кричат, возмущаются тем, как солдаты в черной униформе волокут священника в рясе. «Пустите его, батюшка ни в чем не виноват. Пропадем без отца Михаила, заезд нечисть. Уважаемые граждане, просьба разойтись по домам», — разносится голос солдата через мегафон. «Вы препятствуете работе надзора. Да срать мы на ваш надзор хотели. Повторяю, расходитесь по домам, в противном случае». Один из наиболее отважных жителей деревни пытается выхватить у солдата оружие. Раздается выстрел, и зачинщик с простреленным коленом падает в сугроб. Часть людей разбегается, а часть кидается на военных или кем они там являются. По толпе проходит пулеметная очередь, жуткое зрелище, кишки, кровь, оторванные конечности, стоны и вопли раненых. «Да что вы творите?» — кричит священник. «Е, ло завали, святоша, я всего лишь помогал людям отгонять нечисть. Пошел». Кадр сменился полутемным подвальным помещением, освещаемым пламенем восковых свечей. В центре находится кушетка с привязанной голой девушкой, подле нее сборище бомжеватого вида людей. «Взываем к тебе, великая Мара». В руках предводителя шабаша был мясницкий нож. «Прими это скромное подношение и одари нас своим благословением. Пусть умрет один, но выживут многие. Умрет один, но выживут многие». Хором повторили сектанты. «Только жизнью можно купить жизнь». Лидер культа вонзает в грудь жертвы нож, и та сразу перестает трепыхаться. Откуда-то в помещении подул ветер, часть свеч погасла, но раздался потусторонний голос. «Я принимаю жертву». Теперь Кирилл увидел комнату совещаний в каком-то бункере, где собрались крупные военные шишки. Одни генералы, да полковники. Секты множатся как на дрожжах, только за сегодня надзор накрыл 12 различных сборищ. Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск. И везде одно и то же кровавые жертвоприношения, всякая паранормальщина, необычайный фанатизм, проявляемый членами культов, причем зачастую во главе стояли отнюдь не люди. Нужны более решительные меры. Это какие? Товарищ полковник, говорите прямо. Полная ликвидация причастных. Не слишком ли? Наши специалисты полагают, что при вербовке используется направленное парапсихическое воздействие, оно превращает людей в запрограммированных роботов, марионеток собственного божества. Это не просто идеологическая обработка, вскрытие показало изменения в лобных долях мозга. Их не спасти, остается только умертвить. Как насчет попов и их паствы? Церковь с одной стороны серьезно помогает нам в борьбе с паранормальными угрозами, с другой ее влияние и авторитет растет день ото дня. Не через год, так через два она сможет вообще претендовать на реальную власть. Я считаю, товарищи офицеры, нельзя допускать этого. Да, среди нас есть верующие, попробуй не уверовать, когда по улицам шастают вампиры и демоны, но для веры отнюдь не обязательно терпеть под боком мракобесов с кадилами. Как показывает практика, экзорцизм вместе с прочим православным оккультизмом успешно работает в руках обычных людей.